детектив-лейтенант Раймонд Маноа. Когда пленка закончила перематываться, Саймон нажал кнопку проигрывания, откинулся на подушке кресла и взглянул на Джо Дагосту, который сидел слева от него в таком же кресле, пил черный кофе и беспрерывно курил. Время от времени Дагоста потирал правый бицепс и предплечье, стараясь вернуть правой руке чувствительность. Глаза Джо покраснели, а лицо опухло от бессонной ночи. Он был небрит. Он сидел в кресле, сгорбившись, и выглядел старым и подавленным. Джо смотрел тусклыми глазами в пространство перед собой и молчал. Пепельница, стоявшая на подлокотнике кресла, едва не падала, но Джо, казалось, этого не замечал. «Слушай», — сказал ему Саймон. Дагоста кивнул, даже не взглянув на приятеля. Голос, доносившийся из магнитофона, принадлежал мужчине, который говорил по-английски с сильнейшим шотландским акцентом. Женщина, обнаруженная в парке Гонолулу, является Алекс Бендер. Бендер — ее фамилия по мужу. Пишется Бендор. Она вдова и проживает в Гонолулу с сыном, единственным ребенком в семье. Сын владеет оздоровительным клубом, который также находится в Гонолулу. И мать, и сын совместно проживают в собственном доме в Маунт-Танталус, пригороде Гонолулу. Миссис Бендер владеет книжным магазином в торговом квартале Вайкики. Магазин называется... Саймон нагнулся и выключил магнитофон. Затем он посмотрел на Дагосту и выразительно постучал ручкой по своему блокноту. «Ни ты, ни я в этом не виноваты. Мою мать выдал Марвуд. Именно через него они вышли на нас. Это совершенно очевидно, судя по магнитофонным записям, а также учитывая то, что я видел в папке в доме Фрэнки. Парень, который наговорил эту пленку, шотландец по имени Алан Брюс. Он телохранитель Марвуда. На прошлой неделе Алекс обедала с ним в Вашингтоне. Да послушай же, Даг! Ее предал Марвуд! Этот сукин сын указал на нее якуза! И мы не смогли бы это предотвратить никоим образом. Марвуд работал на якуза чертову прорву времени, когда-то очень давно Де Джонг запустил в него свои когти и все никак не отпускает. Поначалу я решил, что во всем виноват ты. Несколько не впопад начал Дагоста, перебивая Саймона. Ведь ты и словом не обмолвился, что пришел после того, как прибил этого парня в Токио. А раз так, — сказал я себе, — с меня и взятки гладкие. Знаю я, что тот парень из якузы, я был бы на стороже, и они, возможно, не смогли бы добраться до Молли. Так я говорил себе, но при этом прекрасно с самого начала знал, что мой лепет — чушь собачья. Правда заключается в том, что виноват я. Ты поручил мне заботиться о девушке и охранять ее, а я все дело провалил вот так. Нет, нет, нет, не так. Ты виноват не больше меня. Вспомни, как я не хотел принимать слова Алекс всерьез. Ты говорил мне, Алекс мне говорила, но я не слушал. Вернее, я слушал, но не слышал. Не воспринимал так, как следовало бы. И вот теперь она находится неизвестно где. Ее хотят убить, а я даже не знаю, где ее можно найти. Представляешь, каково мне теперь с этим жить?